Этой ночью на улице Де-Сосе было, по-видимому, неспокойно. В коридорах толпились предупрежденные неизвестно кем журналисты и фотографы. Мегре поднялся в половине восьмого и машинально включил радио. Передавали новости. Как он и ожидал, шел разговор о вилле в Жуи-Ан-Жозас и знаменитом миллионере Филиппе Лербье, имевшем 6 жен и золотые короны. Задержаны 4, однако комиссар Грожан убежден, что ни один из них не является настоящим главарем шайки и ее мозгом. С другой стороны, ходят слухи, что в дело может вмешаться комиссар Мегре, но не в связи с кражей картин, а по поводу других действий злоумышленников. Эта тема пока держится в тайне. Слушая радио, комиссар узнал одну подробность. 3 грабителей и тот, кто стоял на стреме, не были вооружены. К 9 часам он же сидел у себя в кабинете. Сразу после доклада начальнику позвонил Грожану. «Вам удалось хоть немного поспать?» «Всего 3 часа. Хотелось допросить их еще тепленькими. Не раскололся ни один. А этот бармен Жюльен Мела, самый умный из всей троицы, просто выводит меня из себя. Задаешь ему вопрос, а он ехидно глядит на тебя и сладеньким голосом отвечает: «К сожалению, мне нечего сказать». Они потребовали адвоката? Ну еще бы! Мэтр Гюэ, понятное дело, жду его сегодня утром. Когда вы сможете переправить этих супчиков ко мне? Следователь Пуаре тоже их дожидается. Думаю, в течение дня. Их, видно, нужно будет вернуть нам. Я с ними провожусь долго. За 2 года таких ограблений в окрестностях Парижа совершено было много, не меньше 2 дюжины. И я убежден, что почти все, если не все, дело рук этих молодчиков. А как у вас? Что с улицей Попенкур? Ничего нового. Полагаете, мои фрукты замешаны в этом? Не знаю. Один из грабителей, маленький, широкоплечий, со шрамом на щеке, носит светлый плащ с поясом, верно? И коричневую шляпу. Да, его зовут Демарль. Сейчас выясняем насчет его судимости. Похоже, он стреляный и не раз входил в конфликт с законом. А Браншу по кличке Мимиль, рамочный мастер, не судим. Долго проживал в Марселе, но сам родом из Рубе. Но пока. На первой полосе газеты поместили фотографии грабителей в наручниках, а также снимок миллионера на ипподроме в Лонашне. Он был в визитке и светло-сером цилиндре. Мила уставился в объектив с иронической улыбкой. Демарль, матрос со шрамом, казалось, удивлен тем, что с ним произошло. Рамочник закрыл лицо руками. Дозорный, одетый в мешковатый костюм, всем видом доказывал, что он всего лишь второстепенный персонаж на подхвате. Расследование, которое терпеливо вел в течение 2 лет старший комиссар службы национальной безопасности Грожан, увенчалось успехом. Мегре пожал плечами. Он думал сейчас не столько о пойманных проходимцах, сколько, сам того не желая, об Антуане Батиле. Комиссар часто любил повторять: «Изучая жертву, дойдешь до убийцы». В светло-голубом небе светило тусклое солнце. Термометр показывал 3 градуса тепла. В большей части Франции, исключая западное побережье, подмораживало. Мегре натянул пальто, взял шляпу и заглянул к инспекторам. «Буду примерно через час, ребята». На этот раз он в одиночестве. Ему очень хотелось побывать на набережной Анжу одному. Он пошел по набережным, потом свернул на мост Мари. В зубах у него была трубка, руки засунуты в карманы. Он мысленно проделывал маршрут, по которому шел юноша с магнитофоном той ночью с 18 на 19 марта, ставший для него последней. Еще издали комиссар увидел обрамляющие подъезд полосы черного крепа с огромными буквами «Б», бахромой и серебряными блесками. Входя в дом, он увидел привратницу, наблюдавшую за посетителями. Она была молоденькая, аппетитная. Белый ворот и манжеты платья придавали ему вид форменного. Перед привратницкой Мегре помедлил. Просто так, потому что искал он на удачу. Пройдя мимо нее, он поднялся на лифте. Дверь Батилии была напротив. Он вошел и направился в небольшую гостиную, где стоял гроб. Стоявшая у дверей старая дама с большим достоинством кивнула ему. Какая-нибудь родственница? Знакомая или экономка, представляющая семью? Мужчина со шляпой в руке шевелил губами, читая про себя молитву. Женщина, вероятно, коммерсантка и соседка по кварталу, стояла на коленях на молитвенной скамеечке. В гроб Антуана еще не водворили. Он покоился на погребальном столе со сложенными руками, вокруг которых были обвиты четки. В пляшущем свете свечей лицо его казалось очень юным. Ему можно было дать скорее лет 15, чем 21. Его не только побрили, но и подстригли ему длинные волосы. Без сомнения, для того, чтобы посетители не принимали его за хиппи. Мегре тоже пошевелил губами, но сделал это машинально, без убежденности. Потом вернулся в холл, ища, к кому бы обратиться. Навстречу ему попался камердинер в полосатом жилете, везший в большую гостиную пылесос. «Я хотел бы видеть мадемуазель Батиль», — сказал комиссар. «Меня зовут Мегре». Камердинер поколебался, но все же удалился, пробормотав. «Если только она встала». Мину, видимо, уже проснулась, но готова еще не была. Мегре прождал добрых 10 минут, прежде чем она вышла в пеньюаре и домашних туфлях на босу ногу. «Вы что-нибудь обнаружили?» «Нет, я только хотел побывать в комнате вашего брата. Извините, что принимаю вас в таком виде, но я плохо спала, да и вообще не привыкла рано вставать». «Ваш отец здесь?» «Нет, ему пришлось поехать в контору». «Мать у себя, но я ее сегодня еще не видела. Пойдемте». Они проследовали по одному коридору, потом свернули в другой. Проходя мимо открытой двери, за которой Мегре заметил неприбранную постель и поднос с завтраком, она объяснила: «Это моя комната. Там беспорядок, не обращайте внимания». Они миновали еще две двери и очутились в комнате Антуана. Через окно, выходящее во двор, в комнату падали косые солнечные лучи. Скандинавская мебель выглядела просто и естественно. Книжные полки во всю стену, на них книги, пластинки, на двух магнитофонные кассеты. На письменном столе книги, тетради, цветные карандаши. В стеклянном блюде три карликовые черепашки, плавающие в 2 сантиметрах воды. Ваш брат любил животных? Это уже почти прошло. Раньше он притаскивал сюда всяческую живность. Ворону со сломанным крылом, хомяков, белых мышей, метрового ужа. Собирался их приручить, но ничего не выходило. В комнате стоял также огромный глобус на ножке. На маленьком столике лежали флейты и ноты. Он играл на флейте? Взял несколько уроков. Где-то тут должна быть еще электрогитара. Учился он играть и на рояле. «Наверное, недолго», — улыбнулся Мегре. «Все его увлечения длились недолго. Кроме магнитофона?» «Вы правы. Он занимался им уже больше года. Он строил планы на будущее?» «Нет. Во всяком случае, ни с кем не делился. Папа хотел, чтобы он записался на естественно-научный факультет, занялся химией и продолжил отцовское дело. Антуан не согласился. Торговля внушала ему отвращение. Мне кажется, он стыдился, что он сын фабриканта духов Милена. А вы? Мне все равно. Было приятно находиться в этой комнате, среди вещей, хоть и разношерстных, но казалось знакомых. Чувствовалось, что здесь жили долго и устроили все по-своему. Мегре взял на удачу с полки одну из кассет но на ней был только номер. «Здесь где-то должна быть тетрадь, в которую он вел каталог», — сказала Мину. «Погодите». Она принялась выдвигать ящики стола, в большинстве своем набитые всякой всячиной. Некоторые бумаги и вещи лежали здесь, видимо, с первых лет лицея. «Вот, надеюсь, здесь записано все. Он вел каталог очень тщательно». Простая школьная тетрадь в клеточку. На обложке цветными карандашами Антуан прихотливо вывел «Мои опыты». Первая запись гласила: «Кассета первая. Семья за воскресным столом». «Почему воскресным?» — поинтересовался Мегре. «Потому что в другие дни отец редко завтракает с нами, а по вечерам они с матерью часто обедают в городе или принимают гостей». Значит, первую запись он все-таки посвятил семье. Кассета вторая. «Южная автострада в субботу вечером». Кассета третья. «Лес Фонтенбло ночью». Кассета четвертая. «Метро в 8 вечера». Кассета пятая. «Полдень на площади оперы». Дальше шли антракт в театре «Жимнас», кафе самообслуживания на улице Понтье, аптечный магазин на Елисейских полях. Кассета десятая. «Кафе в Пюто». Любопытство юноши росло, и незаметно для себя он изменил социальную сферу своих исследований. Проходная завода, танцульки на улице Лап, бар на улице Гравилье, окрестности канала Сен-Мартен, бал цветов в Лавилет, кафе в Сен-Дени. Его интересовал уже не центр Парижа, а окраины, почти трущобы. Это в самом деле было опасно. Более или менее. Ходить туда, скажем так, не рекомендуется. Он был прав, что не брал вас с собой. Люди, которые бывают в этих местах, не любят, когда в их дела суют нос чужаки, тем более с магнитофоном. Думаете, из-за этого? Не знаю, не уверен. Чтобы ответить определенно, нужно прослушать все кассеты. Судя по тому, что я вижу, это займет часы, если не дни. Так вы не будете их слушать? Если бы можно было забрать их на время, я поручил бы одному из своих инспекторов. Я не могу взять на себя такую ответственность. Понимаете, после смерти брат стал чем-то вроде святыни, и все его вещи приобрели новую ценность. Раньше с ним обращались как со взрослым мальчишкой. Это его страшно злило. Но он и в самом деле в некоторых отношениях оставался ребенком. Взгляд Мегре скользил по стенам, по фотографиям обнаженных красоток из американских журналов. И в этом смысле, — прервала она, — брат тоже был совсем мальчишкой. Убеждена, что он ни разу не спал с девушкой. Ухаживал за некоторыми из моих подруг, но дело ни до чего не доходило. У него была машина. На 20-летие родители подарили ему небольшой английский автомобиль. В течение 2 месяцев он проводил все свободное время за городом и оборудовал машину всеми мыслимыми приспособлениями. После этого потерял к ней всякий интерес и ездил лишь по необходимости. А в свои ночные экспедиции? Никогда. Пойду спрошу у мамы, можно ли отдать вам кассеты. Надеюсь, она уже встала. Была 10:30. Девушка отсутствовала довольно долго. «Разрешила», — сообщила она, вернувшись. «Единственное, о чем она просит, это чтобы вы поймали убийцу. Отец, кстати говоря, подавлен еще больше, чем она. Это его единственный сын. С тех пор, как это произошло, он перестал с нами говорить, уезжает в контору ни свет ни заря. Как бы нам все это упаковать? Нужен чемодан или большая коробка? Лучше чемодан. Постойте, я, кажется, знаю, где его взять». На чемодане, который она принесла через минуту, была золотая корона торговца кожаными изделиями с улицы Руаяль. «Вы знаете Филиппа Лербье? Его знают родители. Они обедали у него несколько раз, но дружбы это назвать нельзя. Это человек, который занимается в основном разводами, да? Этой ночью едва не ограбили его загородный дом. Вы не слушаете радио? Только на пляже, музыку. Она помогла Мегре уложить кассеты в чемодан и сунула сверху каталог. Больше вас ничего не интересует? Можете приходить и спрашивать в любое время, а я обещаю отвечать так же искренне, как до сих пор. Она явно была воодушевлена тем, что помогает полиции. Я вас не провожаю, в таком виде я не могу пройти мимо комнаты, где лежит брат. Люди сочтут это неуважением. Почему, когда человек умер, его начинают уважать, хотя при жизни только третировали? Мегре вышел, немного стесняясь чемодана, особенно когда проходил мимо привратницы. Ему посчастливилось. Только что вышедшая из такси женщина расплачивалась с водителем, так что ловить машину не пришлось. Набережная Десорфевр. Он стал размышлять. Кому поручить заняться записями Антуана Батиля? Это должен быть кто-то, кто хорошо знает места, где делались записи, а также людей, которые там бывают. В конце концов, в глубине коридора он наткнулся на коллегу из отдела охраны нравственности. Так теперь называлась бывшая полиция нравов. Тот, увидев Мегре с чемоданом, иронически поинтересовался. Пришли попрощаться перед переездом? У меня здесь записи, сделанные в основном на окраинах Парижа, в танцевальных залах, кафе, бистро. Думаете, это будет мне интересно? Скорее всего, нет, но это интересно мне и, возможно, связано с одним делом. Убийство на улице Попенкур? Между нами, да. Я предпочел бы, чтобы об этом никто не знал. Среди ваших людей должен быть кто-то, кто знает эту среду, и кому эти записи могут что-нибудь подсказать. Понимаю, например, помогут распознать какого-нибудь опасного типа, который, боясь быть уличенным, совершенно верно. Старик Манжо, вот кто вам нужен. Работает уже почти 40 лет, знает обитателей этих мест лучше, чем кто бы то ни было. Этого человека Мегре знал. У него есть свободное время? Сделаю так, чтобы было. А он умеет пользоваться этими аппаратами? Пойду поищу магнитофон у себя.